Ветер гнал по ночному небу клочья облаков, ярко сиявшие на фоне кристально чистого полумесяца. Он шелестел в поникших ветвях плакучей ивы, охлаждая взволнованные лица Финны и Нолы, которые, надежно спрятавшись, ждали своих друзей. «Как думаешь, они придут?» Голос Финна был таким тихим, что его почти заглушал ветер. Нола пожала плечами. «Я не знаю, наверное, да. А если нет?» «Они придут». Близнецы были более осторожны, чем когда-либо, избегали камер на светофорах и перед общественными зданиями, а также внимательно следили за подозрительными людьми и транспортными средствами. Сотовые телефоны лежали на прикроватных тумбочках, рядом письма. Оба начинались с одного и того же предложения. «Дорогая мама, дорогой папа, пожалуйста, не волнуйтесь». «Смотри», — прошептал Финн, указывая вперед. К ним двигалась хрупкая фигурка. Мира, как и близнецы, оставила фонарик в рюкзаке. «Я ужасно волнуюсь», — прошептала она, выходя из-за завесы листьев плакучей ивы. «Где Томми?» «Может, он не...» — начал Финн, но тут Нола толкнула его в бок. Приближалась еще одна фигура. Так тихо, что они не услышали шагов. «Мои бабушка и дедушка не хотели идти спать», — извинился Томми, еле переводя дыхание. «Я нисколько не сомневалась, что ты придешь. Нола не смогла сдержать улыбку. «Значит, ты знаешь меня лучше, чем я сам. Но то, что мы начали вместе, вместе нужно и закончить», — твердо ответил Томми. Они скрестили мизинцы. Четверо детей, четверо друзей и ночь, надежно укрывшая их. Ориентируясь только на узкую полоску лунного света, они молча двинулись к старой реке. По дороге они постоянно озирались по сторонам. Свернув с тропы и направившись вдоль канавы, а затем через поле, они полагались только на бледно-серый ночной полумрак, к которому их глаза уже привыкли. Вот так из мира исчезли дети, предсказанные в пророчестве. Поначалу было жутко находиться ночью на улице, да еще и совсем одной. Джеральдина никогда прежде не оказывалась в подобных обстоятельствах. Никто не торчал на улице после вечерних новостей, только всякое отребье и те, кто ищет неприятностей, как Финн и его дружки. И вот теперь она сама прислушивается к каждому незнакомому шуму, к каждому шороху. Каким странным казался город без людей. Джеральдина инстинктивно избегала красных огоньков камер наблюдения, но вскоре она забыла об этой предосторожности и пошла словно под толщей воды по серым и тихим улицам. Затем она нашла подходящее место и стала ждать. Когда Джеральдина увидела, как брат с сестрой выбегают из дома около полуночи, она едва не вскрикнула. Она не ошиблась. Эти ужасные близнецы не могли отказаться от своих планов. Джеральдина незаметно сидела в своем укрытии и молча наблюдала, как Финн и Нола, внимательно осмотревшись, потрусили по жилой улице со спящими домами, перебегая от дерева к дереву, от тени к тени. Они постоянно оборачивались, словно подозревали, что за ними следят. Джеральдине пришлось приложить все усилия, чтобы ее не обнаружили и чтобы при этом не упустить из виду Финна и Нолу. Но ее старания окупились. Внезапно близнецы остановились и спрятались за низко опущенными густыми ветвями одной из плакучих ив, которые росли вдоль дороги, ведущей к реке. Укрывшись в тени кустов, Джеральдина наблюдала, как к ним присоединилась сначала Мира, а затем Томми. Когда все четверо рысью направились к старой реке, Джеральдину охватил восторг. Сейчас она, наконец, узнает, куда они направляются и как пробраться за эту чертову стену. Но теперь ей пришлось проявить еще большую осторожность. На длинном участке дороги не было ни кустов, ни деревьев. Джеральдина немного отстала. Силуэты детей растворились в ночной темноте. Это встревожило Джеральдину. Не обращая внимания на учащенное сердцебиение, она пристально всматривалась вперед. Точно, вон там дорога поворачивала и вела вдоль стены к старой реке. Джеральдина прошла немного вперед, но как ни напрягала зрение, не смогла никого разглядеть. Она в отчаянии посмотрела на стену. Они снова сбежали от нее. Она топнула ногой. Нет! И снова! Нет, нет, нет! Ох, как она разозлилась! Она в отчаянии огляделась. Но четверых и след простыл. Слезы гнева и отчаяния снова навернулись на глаза. Она запрокинула голову и тяжело вздохнула. И тут, сквозь пелену слез, увидела звезды. Их вид поглотил ее целиком. Казалось, звезды дышали, двигались. Хотя, постойте, двигалась только одна звезда, Джеральдина вытерла слезы и снова подняла глаза к небу. «Может, это падающая звезда? Но почему она не гаснет?» Падающая звезда продолжала движение, а затем сделала что-то очень-очень странное. Она описала дугу и направилась прямо к Джеральдине. В панике девочка присела на корточки и подняла руки над головой, защищаясь. Но ничего не произошло. Джеральдина посмотрела сквозь пальцы. Перед ней танцевал огонек. Та самая маленькая искорка, которая всего несколько дней назад показала ей тайник отца. Когда огонек пролетел на несколько метров в сторону от тропы по направлению ко рву и жуткому лугу, волнующемуся словно море на ночном ветру, рассерженная Джеральдина решительно побежала за ним в самую гущу странной растительности. «Чего-чего вы хотите?» — ошеломленно переспросила королева Кникс. «Остаться здесь», — повторила Нола. «Мы должны. Там снаружи министерство дышит нам в затылок. Либо мы останемся здесь, либо вернемся домой, но больше не сможем сюда приходить». Они вкратце рассказали Книксам о своих трудностях. Настолько кратко, чтобы Книксы смогли понять, с какими проблемами им пришлось столкнуться. Дети сидели в центре читального зала вместе с королевой Кникс, помощникусом, Шрифтеей и Тезаурусом, которые, казалось, были взволнованы больше всех остальных Книксов, слушавших разговор со своих полок. Королева Кникс потерла лоб. Она подыскивала уместные слова, но, казалось, ей становилось все труднее сосредоточиться. Шрифтея обеспокоенно наблюдала за ней. «А как же гильдия?» — воскликнула королева. «Вам нужно найти ее?» «Мы полагаем», — ответила Нула, «что нашли двух или даже трех ее членов, но это-то и является частью проблемы». Она посмотрела на Томми и кивнула. «Кажется, мои бабушка и дедушка входят в гильдию», — сказал он. «Но они очень аккуратно выбирали слова в разговоре со мной, поэтому непонятно, правы мы в своих предположениях или нет». «Лишь одно мой дед ясно дал понять. Министерство ни в коем случае не должно обнаружить библиотеку». «Почему люди так ненавидят книги?» — с отчаянием спросила королева Кникс, откидываясь на спинку стула. «Не все люди», — пояснил Финн, — «а только некоторые из них. Мы думаем, что они их боятся, потому что могут потерять контроль над теми, кто слишком много мечтает или надеется на чудеса, или хочет достичь большего, чем им предписано». «Министр тоже всегда так говорил», — пробормотала королева Кникс. Но он насторожился. «Возможно, мы даже знаем имя книжного магистра. Он когда-нибудь представлялся вам как Александр?» Королева Кникс устало махнула рукой. «Никаких имен. Какой в них смысл? Он исчез давным-давно». Нола считала, что имя все-таки имеет огромное значение, но она промолчала, потому что боялась, что королева снова начнет избегать ее. «Если во внешнем мире исчезнут четверо детей, — продолжила королева Кникс, — поднимется страшный шум. Они будут искать вас по всей стране, и риск того, что найдут библиотеку, что найдут нас, возрастет многократно. Вы об этом подумали?» Дети смущенно потупились. Королева глубоко вздохнула. «Ах, что же это мы даже поприветствовать вас забыли? Добро пожаловать, мои дорогие!» — произнесла она. «Идите и поищите на кухне у гурманца и шефа Ван Кухеля что-нибудь поесть. Вы, должно быть, голодны. Мы посовещаемся, а завтра встретимся снова. Радуйтесь, что вы здесь. Наши сердца тоже переполнены счастьем от встречи с вами». Нола и Финн переглянулись. Они оба подумали об одном и том же. Неужели это был отвлекающий маневр? Королева Кникс внимательно огляделась. Она, Тезаурус, помощнику со Шрифтея, стояли под галереей одни, остальные книксы свисали с верхних полок, а дети подкреплялись на кухне. Королева Кникс была рада, что рядом нет этого сосущего трубку сыщика. Шерлока снова стал бы действовать ей на нервы. «Если дети останутся здесь, Ваше Величество, мы не сможем вечно держать в секрете от них то, что произошло в подвале». «Чепуха!» — отрезала королева Кникс. «Детям нельзя здесь оставаться. Я даже не могу себе представить, какое горе в противном случае обрушится на их родителей». «Они умные дети», — поддержала королева Шрифтея. «К тому же эти четверо принесли нам и хорошие новости. Гильдия все еще существует. Хотя на самом деле детей должно было быть пятеро», — начал помощникус, но королева Кникс резко остановила его. «Шш! Не сейчас!» Помощникус оскорбился и замолчал. В последнее время королева была немного не в себе. Она всегда отличалась строгостью, но она никогда не была таким... таким тираном. «Скажи-ка мне, Тезаурус, ведь правда, что двуликий Томми стал новым мастером Оракула?» — вдруг спросила Шрифтея. «Как ты думаешь, насколько высок риск того, что Оракул выдаст новые пророчества, где будет говориться об опасностях, которые подстерегают детей?» Тезаурус беспомощно развел руками. «Этого я не знаю. Но мне нужно научить его пользоваться Оракулом, чтобы мы могли поступать правильно, даже если предсказанные действия покажутся нам неправильными». «Да, как, например, поиски дракона, разрази его, редактор!» — проворчала королева Кникс. «Неужели ты не можешь интерпретировать это как-то иначе?» Тезаурус выпрямился. «Прошу прощения, но я бы никогда так не поступил. Оракул священен, с ним не пройдет никакое плутовство». «Ну хорошо, хорошо», — устало сдалась королева Кникс. Весь день она чувствовала себя плохо, и мысли ее были рассеяны. «Какая дилемма! Они возлагают все надежды на детей и в то же время подвергают их опасности. Но никто не мог ожидать, что эти молодые люди станут им так дороги. Итак, вот что мы сделаем. Тезаурус, расставь кубики, прежде чем отвести двуликого наверх. Если он спросит о драконе, интерпретируй это предсказание как можно более туманно, хорошо? Мы обязаны оберегать их. С ними ничего не должно случиться». «Значит, мы позволим им остаться?» — спросила Шрифтея. Королева Кникс кивнула, она с удовольствием посмотрела на галерею. «Возможно, Оракул ошибается. В конце концов, он безумный. Особенно, когда речь заходит о цифрах», — добавил помощникус, за что был награжден мрачным взглядом королевы. Хотя друзья предпочли бы сейчас полистать книги, сначала они собрали совет на кухне. Гурманс Кникс и шеф Ван Кухель были в восторге от визита столь выдающихся гостей и предложили все, что имелось у них в книгах. К ним присоединились Бунтесса и Алиса. Нола сидела за столом, рядом с ней болтала ногами Бунтесса. Вместе они лакомились творогом с малиной. Мира и Алиса расположились напротив, попивая горячий чай и хрустя шоколадным печеньем. Финн откинулся на спинку маленького стула и положил ноги на стол. Одной рукой он отправлял в рот полоски ветчины, другой заталкивал следом кусочки дыни. Томми сидел за архивным столом с книгами, а Гурманс Кникс показывал ему самые вкусные блюда. Он жевал теплый хлеб с изюмом и соленым маслом. С того момента, как дети прошли через ворота и попали в уже знакомый зал с высокими полками, напряжение предыдущего дня покинуло их. Здесь никто за ними не шпионил, представители министерства не следили за каждым их шагом, взрослые не критиковали их за то, что они отличаются от всех остальных. Здесь, в волшебной библиотеке, они могли оставаться самими собой и находились в лучшей компании, о которой только можно было мечтать. «Королева Кникс, похоже, не пришла в восторг, когда мы сообщили, что хотим остаться», — сказал Финн, дожевывая две полоски ветчины. «В ее словах есть логика», — возразил Томми. «Наше исчезновение вызовет настоящий переполох». «Но ведь они не будут искать нас здесь, верно?» — обеспокоенно спросила Мира. «Пусть ищут, сколько влезет», — сказал Финн. «Они никогда нас не найдут». «Тук-тук», — постучал кто-то. Кухонная дверь тут же приоткрылась, и в щель просунулось бородатое лицо Тезауруса. «Время пришло», — объявил он. «Твои первые уроки, мастер Оракула Томас, начинаются». Сияющим лицом Томми соскользнул со стула. «Не мусори!» — небрежно крикнул ему вслед Финн. «Сейчас, когда мы наконец-то добрались до библиотеки», — твердо заявила Нола, подождав немного, пока шаги Тезауруса и Томми затихли за дверью. «И отсюда не уйду, пока мы не выясним, что стало с магистром». Она повернулась к Бунтессе. «Вы что-нибудь знаете о его исчезновении?» Бунтесса посмотрела на нее своими большими, нежно сияющими глазами, затем обменялась взглядом с Алисой, а также с Гурманцем и шефом Ван Кухелем. Все они вдруг смутились. «Нам нельзя об этом говорить», — наконец ответила Бунтесса. «Это строго-настрого запрещено». Ответ Бунтессы еще больше раззадорил Нолу. Она улыбнулась своей маленькой подруге. «Но ты же Бунтесса», — сказала она. «Бунтари не всегда соблюдают запреты». Бунтесса громко вздохнула и быстро ответила. «Мы боимся за вас. Это слишком опасно. Вот почему мы ничего не можем вам рассказать». Нола нахмурилась. Дело приобретало все более интересный оборот. Она уже собиралась продолжить, как вдруг гнусавый голос у входа в кухню произнес: А я могу рассказать тебе кое-что об этой тайне». Шерлок Кникс прислонился к двери и, казалось, был чрезвычайно доволен собой. Джеральдина тем временем рвала и метала. Сначала она исколола себе все ноги на лугу, комары, чертополох, крапива, а потом она упала в грязную яму, потому что глупый огонек не мог определиться, куда идти. Хорошо, хоть она заметила светящуюся в темноте зеленую тропу, которая вела в отвратительный склизкий туннель, и вот теперь она, совершенно растрепанная, стояла перед запертыми воротами. Как ни трясла их Джеральдина, они не открывались. Она попыталась разглядеть сквозь решетку, что находится за воротами, даже на мгновение включила фонарик. Но все, что она смогла различить, — это дикие лианы, разросшиеся кусты и несколько деревьев, возвышавшихся над этими зарослями. Настоящий кошмар. Хорошо еще, что ей удалось обнаружить узкую тропку из сланцевых камней, которая вела куда-то от ворот. Именно по ней, видимо, шла эта четверка. Как же ей последовать за ними? Она снова сердито потрясла прутья. «Чертовы ворота!» — выругалась она. Затем посмотрела наверх. «А что, если она перелезет?» Джеральдина включила фонарик и посветила вверх. Даже если ее заметят, это уже не имело никакого значения. Сейчас ей очень хотелось задушить всех по очереди — Финна, Нолу, Томми и Миру. Боже мой! Ворота были высоченными, а сверху торчали металлические шипы, острые, да еще и ржавые. Она могла поскользнуться, упасть, сломать лодыжки, сломать шею, уколоться, да все что угодно. Стоила она того. «Я не сдамся!» — процедила Джеральдина сквозь зубы. Затем она схватилась за прутья руками, поставила ногу на перекладину и, тяжело дыша, начала подтягиваться. Боже мой, как же она негодовала!